7250 метров, мы добрались по ледовому кулуару, уже в наступившей темноте. Здесь мы поставили одну трехместную палатку и, втиснувшись в нее впятером, провели мучительную ночь. Ранним утром 19 июля мы покинули палатку и двинулись к главной вершине. По ледяному склону поднялись с седла на гребень. По нему, то по льду, то по скалам, с мужеством отчаяния понемногу поднимались вверх. Неожиданно перед нами на гребне возникла гигантская башня, похожая на один из пиков в Татрах. Так как на нее можно было взойти, лишь преодолев отвесно поднимающийся гребень, а мы уже находились на высоте около 7500 метров, то решили избежать этого подъема и траверсировать стену башни с севера, чтобы найти более приемлемый путь по другую ее сторону. Скала оказалась страшно хрупкой, таких хрупких скал я прежде нигде не встречал. Она крошилась, как пряник. Приходилось выбирать места, сцементированные льдом. Медленно, осторожно продвигались мы по этому ненадежному пути, в результате чего потеряли много времени. Подумывали даже о том, чтобы вернуться, ведь мы не взяли с собой бивачного снаряжения. Однако, закончив траверс башни, мы все-таки оказались на более легком участке. К вершине вел ледяной желоб с торчащими кое-где обледенелыми скальными блоками. Где по желобу, где по обрамляющему его скальному ребру, мы относительно быстро добрались до осыпи под вершиной. Здесь мы развязали связки и с интервалом в 20 метров поднялись на обширный ледяной купол вершины Теречмира. Панорама с вершины открылась фантастическая. Вокруг простирался необозримый океан гор. Лишь восточную сторону горизонта затянули облака. Летний муссон в массиве Каракорума не дал сбыться нашей мечте увидеть отсюда кашмирские восьмитысячники. Было уже 5 часов вечера, и нас ожидал тяжелый спуск по той же трассе к палатке на западном седле. После второй ночевки на седле на высоте 7250 метров, дождавшись, когда мороз несколько спал, Червинка, Галфи, Шмида и Урбанович приготовились к выходу на вершину западного Терича на высоту 7487 метров. Гребень, по которому двигалась четверка, можно сравнить с ледяным ножом. Приходилось вырубать ступени для шагов с каждой стороны лезвия. Необычайно сложная экспозиция. Склоны с обеих сторон обрываются на глубину 2500-3000 метров. Гребень в среднем имеет уклон 60 градусов, но есть и участки совершенно отвесные. На такой высоте подъем, при котором ради каждого шага приходится делать не менее 10 ударов ледорубом, выматывает все силы. Длина острого гребня около 450 метров. Преодолев его, четверка вышла на плато, по которому добралась примерно на 100 метров. До подножья собственного пика. Вершина пика до того остра, что отдохнуть на ней четверки победителей оказалось невозможно. Так они и сидели, верхом на острие, а под ногами темнела бездонная пропасть. Однако нужно было спешить, чтобы до наступления темноты успеть спуститься к палатке на отметку 7250 метров. Ночь в переполненной палатке прошла почти без сна, и после нее спуск к следующему лагерю, 6500 метров, был также задачей нелегкой. Нужно было 8 раз перебросить на всю длину 400-метровый страховочный шнур. После 2 одержанных побед все спустились в базовый лагерь, чтобы немного восстановить силы, но уже через неделю штурмовые высотные лагеря снова ожили. Вторично покорена вершина Дерзом, на которую выходили наши альпинисты еще в период акклиматизации, а затем совершено первое восхождение на вершину Акхарзом, 6230 метров. Наконец, все лагеря свернуты, и их снаряжение спущено вниз. Осталась лишь палатка на седле на высоте 7250 метров, ее прочно закрепили на льду, чтобы она могла противостоять шквальным ветрам. Наверное, ею воспользуется японская экспедиция, которая прибыла через 2 недели после нас, к месту слияния нижнего и верхнего телического ледников.